Вечер перестает быть томным. Сама по себе локация с вдовелой не представляла больших сложностей. Узкий проход с кучей пауков и в конце она, паучиха-великан. Если не дать себя отравить укусом, это должно стать легкой прогулкой. Смущало Артура лишь один нюанс в свете последних новостей сего странного места. Этот мир как-то трансформируется, и что эта волна изменит завтра в процессе сражения у местных пауков, оставалось пока для парня загадкой. Предвидя длительное прохождение и решив идти завтра с утра после полноценного отдыха, он ответил старейшине, что принимает задание, удовлетворенно слыша негромкий звук принятия квеста. Разворачиваясь, чтобы уйти, Артур случайно скользнул взглядом по открытой двери дома старейшины. Там внутри на стене висел портрет человека, очень похожего на старика Арсения. Можно было подумать, что на нем его сын, однако потрескавшаяся краской покосившаяся рама наводила мысли, что это, наверное, его дед или отец. Но на вид они были просто одно лицо. Выходит, создатели этого места не стремятся к достоверной внешности семи игровых персонажей. Очень странно, конечно, очередная несуразица фэнтезийного мира. Артур вызвал своего верного куража. Если мы с тобой завтра победим вдовеллу, песик, то значит пройдем этот мир до конца. Тот в ответ совсем по-настоящему радостно залаял и завилял хвостом. Данжон он нашел быстро. Туман неоткрытого пространства рассеивался в тех местах, где Артур побывал, оставляя закрытыми зоны, которые еще предстояло разведать. Начинался данж так же, как он помнил из реальности. Две высокие каменные стелы, означающие ворота древнего разрушенного города, на которых было оставлено предупреждение каждому, кто осмелится сюда войти. Артур знал, что, как только он перешагнет порог, темнота покроет всю зону за пределами инстанса, хотя он все так же будет идти по лесу, только уже захваченному армией пауков. Прямо у входа будет два убитых пауками жителя. У одного из них при обыске можно будет взять немного лечебного порошка, а у второго кольцо, которое дает своему носителю неплохую прибавку к ловкости. Все это оказалось и в этой реальности без каких-либо значимых изменений. Артур первый раз собирался попасть внутрь этого данжа таким слабым новичком, притом внутрь буквально, находясь вокруг него, а не на экране, инстанс выглядел более внушительно, даже устрашающе. Везде висела паутина и нависали придавленные темной силой обитающих здесь чудовищ деревья, сухие сучья которых так и норовили зацепить случайно забредшего сюда путника. Со всех сторон слышались приглушенные звуки. Треск веток под чьим-то весом, уханье какого-то животного, явно не птицы, какая бы тут выжила. Стрекот засевших в засаде пауков. Если задуматься, то оказывается, что это очень атмосферный донжон. Артур по привычке обыскал два мертвых неписа, найдя у них то, что и ожидал. Колечко, конечно, не для тяжеловесного рыцаря, но, возможно, в будущем пригодится. Ранее, в мире героев, никаких тонкостей в прохождении этого донжона не было. Расчет модераторов строился на неопытности начинающих игроков и их первичном погружении в мир опасных чудовищ. Но, оказывается, в реальности вертамина-пауки были гораздо умнее. Это он понял сразу же, с первыми встреченными тут шестиногими монстрами. Они не просто слепо ползали в ожидании смерти от ежедневно забредающих сюда игроков. Эти пауки плели ловушки из своей паутины, которая падала сетью на путешественника, стоило ему случайно задеть нить на земле, выпрыгивали из нор в обнаженных корнях деревьев, сбивались в группки по трое и нападали одновременно с нескольких сторон. Артур за первые полчаса в данже уже не раз мысленно благодарил куража за то, что тот чувствовал их ловушки и лаем вовремя предупреждал хозяина об опасности. Расстояние, которое ранее в мире героев Артур пробегал за полчаса, сейчас он преодолел за два часа и только-только подошел к развилке. Здесь находилась небольшая полянка, далее разделяющиеся на два прохода. Один из них вел к логову вдовеллы, а второй – в ее своеобразную сокровищницу, где новоявленные воины могли поживиться чем-то полезным. Что интересно, ценности в сокровищнице были каждый раз разные. Это побуждало игроков посещать паучье логово неоднократно, чтобы разжиться хорошим снаряжением. Ну что же, посмотрим, что хранит паучья сокровищница в этом мире. Артур отбил прыжок очередной сальпуги переростка и свернул в хранилище. Глава 10. Вдовелла. Основной массой обитающих здесь монстров были сальпуги. Длина их тела, полностью покрытого многочисленными волосками и щетинками, составляла 1,5 метра. Во время нападения они издавали пронзительный стрекот, похожий на писк, и поначалу это даже пугало. Но, продвигаясь все глубже в логово, Артур вполне приноровился к сражению с ними. Однако, помимо сальпуг, тут были и другие пауки, размером всего полметра в длину, сидящие почти под потолком этого импровизированного подземелья и стреляющие по герою паутиной. В реальности эти малюсенькие паучки таким образом просто перемещались на большие расстояния. Здесь же их выстрелы носили угрожающий характер и были способны обездвижить самозванца своей липкой паутиной, сделав того легкой добычей многочисленных бегающих по донжону монстров. Уровень местной фауны варьировался от 12 до 14, а если не забывать, что это донжон престижа, то враги были более чем сильными для одиночного прохождения. Спасало только знание Артуром всех нюансов всего неприятного места, слабая защита панцирей пауков, умирающих от одного-двух ударов мечом, а также его вера в то, что, как бы ни было тут опасно, эта игра очень реалистичная, невероятно красочная и опасная, но игра. По крайней мере, Артуру этого очень хотелось, ведь если даже на секунду он мог допустить, что это настоящий мир, существующий где-то в огромной вселенной, Артуру становилось не по себе, и тогда весь этот путь к возможному выходу из игры не имел смысла. После разделения пути на два коридора, к королеве и в сокровищницу, появились новые противники, пауки-прыгуны. Этот вид, в отличие от своих сородичей сальпуг, имел 8 глаз, и такая особенность определяла их отменную остроту зрения. В полутемном донжоне их, размером с две головы взрослого человека, было почти не видно, зато сами они прекрасно видели непрошенного гостя и совершали мощный и внезапный прыжок на врага. Перед нападением они выделяли немного липкой паутины, создавая своеобразный страховочный трос, работающий как тарзанка. Если атака не удавалась, то тарзанка молниеносно уносила пауков от возмездия. Новые враги доставляли Артуру больше всего неприятностей, тем более что этими пауками был усыпан почти весь путь до сокровищницы. И он почувствовал радость, когда показалась небольшая полянка, в центре которой лежала груда всевозможных вещей, вряд ли награбленных пауками, но в такие мелочи, как правило, мало кто вникает. Ее охраняли сразу 5 сальпуг. Ну что, кураж, посмотрим, чем богаты пауки. Артур подмигнул своему верному спутнику, который весь путь в логове помогал с предупреждением атак насекомых переростков. Отвлеки 2 крупных справа, я пока разберусь с остальными. В последние дни Артур внезапно осознал, что кураж понимает его слова, точно человек, выполняет команды, хотя в его параметрах это никак не прописано. И это с непривычки немного пугало, хотя, бесспорно, очень помогало в путешествии. Из 3 выбранных им для сражения пауков один наиболее выделялся своим внушительным размером и окраской. Лидер сторожевого отряда, именно он первым при появлении Артура взмахнул передними 2 лапами, точно отдавая приказ остальным. Вперед! Остальные, не сговариваясь, бросились в бой, стремясь побыстрее добраться к врагу да побольнее укусить. Хорошо, тогда с тебя и начну, рядовые солдаты пока не в счет. Приземистое огромное насекомое не представляло большой опасности ровно до того момента, пока не подбежало вплотную. Тут же сальпуга-главарь резво приподнялся над землей всей своей передней частью тела, мигом став одного роста с Артуром, и разинув мощные ротовые клешни, попытался прокусить тому шлем. От неожиданности Артур попятился, пытаясь оттолкнуть монстра руками, однако среагировал все же слишком поздно. Паук сомкнул клешни, лязгнув рядами острых зубов по стальному забралу. Что делать? Почему этот паук настолько умен и расчетлив? Спокойно, сейчас самое главное, не дать ему дотянуться до моей шеи. Тело ныло от нечеловеческих усилий руками удержать открытым капкан паучьих хилицер, однако так долго продолжаться не могло. Артур понимал, что, если ослабить хватку и попытаться выхватить меч, то ему светит мгновенная смерть. Разум лихорадочно вспоминал все, что он когда-то читал про сальпуг и посчитал тогда несущественным. Волосатое тело, быстрое передвижение, чувствительные передние усики – вот оно. Еще в школе, в книге занимательной биологии говорилось, что их передние усики, педипальпы вроде, служат пауку осязательным органом и обладают запредельной чувствительностью. И если что-то с ними сделать, у него была всего 1 попытка. Если он ошибается, то паук закончит его приключение в Вертамине. Сделав глубокий вдох, Артур выпустил из рук клешни сальпуги и со всей силы дернул за торчащие длинные и слегка подрагивающие волоски на морде чудовища. Сальпуга издала резкий писк и, разинув пасть, попыталась отскочить от того, к кто сделал ей невероятно больно. Однако позволять ей так поступить Артур и не собирался. Стоило монстру сейчас прийти в себя, изрядно потрепанный рыцарь был бы ему более не страшен. Поэтому герой выхватил левой рукой меч, правой продолжая держать монстра за усики, и со всей силы ударил им снизу вверх по оглушительно верещавшей морде. Писк прекратился. Артур отряхнул с рук золотистые искорки, некогда бывшие опасной сальпугой, и повернулся к двум оставшимся паукам. Руки слегка тряслись. Кто следующий? Сальпуги, потрещав с минуту хелицерами, точно обсуждая между собой очередность, бросились на него все вместе. Очистив сокровищницу от стражей, Артур забрал награду в виде стильного браслета на руку, дающего прибавку к здоровью и защите от ядов, а также рыцарский шлем с великолепными параметрами физической защиты. «Это я удачно зашел», — вспомнил Артур слова мошенника из советской кинокомедии. «Жаль, что не встретил до сих пор ничего для своего верного куража. Ему бы защита тоже пригодилась». В отличие от внешнего игрового мира, донжоны были лишены респауна монстров, то есть их периодического воскрешения, и обратная дорога до перекрестка прошла спокойно по пустому коридору. За это время Артур немного отдохнул, все еще вспоминая бой с той сальпугой и пытаясь зафиксировать в памяти ее хитрости и повадки. Ему никак нельзя было так больше расслабляться, самоуверенно веря, что игровому герою тут ничего не грозит. Только тогда он все преодолеет и выберется из этого страшного места. А от развилки его вновь атаковали пауки-стрелки и просто невероятное количество сальпуг. Здесь их уровень поднялся до максимального, 15-го, поэтому Артур стал продвигаться гораздо медленнее и осторожней. Здешний враг был очень силен для начинающего искателя приключений, и если бы не огромный игровой опыт в прошлом, то путник уже несколько раз бы проверил, что же произойдет после смерти в мире Вертамина. Но что-то ему постоянно подсказывало быть начеку и не испытывать судьбу на прочность. «Тише едешь, дальше будешь». Артур отпрыгнул от очередного выстрела паука, от того места, куда едешь. Внезапно коридор закончился, и Артур вышел в огромный грот. Ему даже в первый момент показалось, что он стоит в полумраке спортивного зала своей школы. Со всех сторон слышался стрекот паучьих хелицер и звук шуршания по земле множества десятков ножек. Но было что-то еще. Артур явственно различил негромкое клацанье больших клешней. «Да ладно, надеюсь, я ошибся». Из темноты вышли три скорпиона. Если следовать игровой терминологии, перед Артуром стояли гварды, существа-прислужники, которые были во много раз сильнее обычных монстров подземелий. Их задача состояла в охране босса, и в первоначальной версии этого подземелья в мире героев их тут не было. Этот очень простой инстанс создавался для тренировки прохождения подземелий зелеными нубами. Ответом могло быть лишь одно: в нахождении тут скорпионов виновата та самая волна, что меняла этот мир, оживляя его. Но почему скорпионы, а не пауки? Весь донжон полон пауков всех мастей и размеров. Как с этим вяжется такая странность? Вопросы. Однако сейчас долго раздумывать было некогда. Крайний к нему скорпион, размером с хорошего крокодила, только выше и намного опаснее, протянул вперед клешни, видимо, решив одним наскоком закончить визит наглого гостя. Взмах меча. Огромная клешня упала на землю и рассыпалась искрами. Следующий удар меча разрубил брюхо гварда, отчего скорпион переломился и безжизненной тушей рухнул на землю. Минус один, думать было некогда, тело выполняло все, чтобы выжить. Когда вчера вечером он выбирал новое оружие, то решил не скупиться и приобрел максимально хорошие под свои статы. Вдобавок торговец утверждал, что лезвие выковано из гномьего железа, которое добывается лишь в одном месте Вертамина, в шахтах Кристальных гор. И сегодня в логове Артур уже не раз убедился, что любой другой меч тут бы не справился. Если быть точнее, то сейчас позади очень сложное подземелье, пройденное в одиночку на пределе человеческих возможностей. Если он все-таки вернется домой, то больше никогда не будет играть. Это Артур решил точно. Второй скорпион оказался умнее и отпрыгнул в сторону, когда Артур с разворота опускал на него тяжелый гномий меч. Затем с невероятной ловкостью развернулся к замешкавшемуся противнику и нанес удар в спину. Удар костяной клешни по доспеху гулким эхом разнесся в огромном темном зале. Тело отбросило назад ко входу в зал и перевернуло в полете, прежде чем он ударился об стену. Боль пеленой застилала глаза, когда Артур пытался встать, понимая, что лежать, жалея себя сейчас смерти подобно. Приподнявшись, он зло усмехнулся, вспоминая, как легко разносил всех мобов в этом данже, сидя перед монитором. «Ну уж нет, так просто меня не сломать. Да, в этом мире все по-настоящему, но это для меня лишь очередной вызов. Собрав всю волю в кулак, Артур перехватил рукоять меча обеими руками и, прищурившись, наблюдал, как, воодушевленный удачным ударом, скорпион несколько раз разжимал воздетые над телом клешни, точно играл гигантскими ножницами, а после, без каких-либо предупреждений, бросился на героя. Выждав, пока монстр подбежит максимально близко, Артур крутанулся вокруг своей оси, размахнувшись мечом, как спортивным ядром на цепи, и закончил движение, возив гномий клинок в бок скорпиона и проломив толстый хитиновый панцирь. «Получай!» Монстр умер мгновенно, не ожидавший такой силы удара. Третий скорпион на миг замер, наблюдая их сражение со стороны, затем выгнулся, подпрыгнул к Артуру, и сверху на путника со скоростью пули обрушился кончик хвоста Гварда с острым, как игла, жалом. Удар неминуемо достиг бы цели, если бы подскочивший кураж не укусил за открытое от стальной пластины место на ноге своего хозяина. Артур охнул от неожиданности и удивленно наклонился к питомцу, собираясь выругаться, когда ощутил движение воздуха над головой и понял, что произошло. «Ай да кураж, да ты же мне жизнь спас сейчас!» Воспользовавшись заминкой скорпиона, почти лежавшего на земле и пытавшегося понять, отчего его удар не достиг цели, Артур из последних сил прыгнул на монстра и сильным ударом сверху вниз отделил от тела его голову. Настоящего скорпиона такой удар не убил бы сразу, и сражение с агонизирующим телом гигантского арахнида могло окончиться для человека плачевно. Однако здесь, в Вертамине, скорпион просто осыпался искрами, давая измотанному человеку несколько минут долгожданного покоя после тяжелого боя. Но отдыхать было рано. Где-то там, во мраке, его ждала Вдовелла. Сделав несколько шагов вглубь зала, он остановился и прислушался к ощущениям. Темнота грота озарилась неярким рассеянным светом, а затем по центру загорелись тусклые факелы, освещая внутреннее убранство логова королевы пауков. В гроте находилось много мертвых деревьев, опутанных паутиной. С некоторых свисали белесые коконы, в нижней части которых виднелось содержимое, головы умерших в них людей. В центре стояли несколько наиболее крупных деревьев, великанов, между которыми на ковре из паутины висела Вдовелла. Такого огромного паука Артуру еще не приходилось видеть. Такое зрелище, наверное, возможно лишь в таких придуманных мирах игр или фильмах-ужастиках. Паук-черная вдова, размером с небольшого слона и длиннющими ногами, медленно сворачивала в кокон где-то здесь пойманную очередную жертву. Ее устрашающие мандибулы издавали ритмичное клацанье, восемь глаз с пристальным взглядом убийцы осматривали все вокруг. Только через минуту Артур осознал, что один глаз, не мигая, смотрит на него. Паучиха заметила своего гостя, а она отличается от того босса из компьютерной игры. Ее размеры поражают, ее логово в корне отличается от того, изученного вдоль и поперек донжона мира героев. А значит, и тактику придется подбирать по ходу сражения. Вдовелла, босс, 14 уровень. Иммунитет к колюще-режущему урону, иммунитет к ядам, слабость к огню. С первого прочтения Артур не уловил смысла написанного. Однако в попытке понять тактику предстоящей битвы он еще раз обвел взглядом зал и остановился на факелах. Они появились только в логове королевы. По пути в самом донжоне он не встретил ни одного, а значит, эти атрибуты нужны для победы. Это как старая поговорка. Если в начале фильма на стене висит ружье, то в конце оно обязательно выстрелит. Артур, стараясь не производить шума, подобрался к ближайшему факелу и снял его с крепления. В тот же миг Вдовелла, выстрелив в него паутиной, попала по факелу и потушила его. «Да ты не так проста, как кажешься». По краям логова босса было еще три факела, еще три попытки проверить только что возникшую теорию победы. Что делать потом, Артур не думал. Важно сейчас было лишь то, что монстр и правда видел все его движения. Второй выхваченный им с подставки факел был потушен ею почти так же, как и первый. Она почти закончила пеленать свою жертву, собираясь ее подвесить на дерево к остальным. Нужно было что-то придумать, отвлечь королеву от наблюдения за гостем, иначе по окончании своего занятия она примется за него. Стало ясно, что без куража не обойтись. Артур негромко отдал ему команду кусать огромное чудовище за ноги, сам тем временем незаметно продвигаясь в сторону очередного факела. Кураж, заливаясь громким лаем, бросился на Вдовеллу, ловко уворачиваясь от выпускаемых ею по нему плевков паутины. Это сработало, и Артуру удалось наконец схватить непотушенный монстром факел, однако большего он сделать не успел. Вдовелла мигом отреагировала на движение героя, отпихивая питомца от себя огромной волосатой лапой и одновременно метко сбивая воодушевленного Артура паутиной. Паутина липкой массой расползлась по ногам, и он рухнул на землю как подкошенный. Факел вылетел из рук, но не погас. Не мешкая, он, извиваясь как уж, дополз и ловко схватил древко факела, тут же поджигая свои путы. Паутина вспыхнула, точно пух. Несколько секунд и ноги были свободны. Не теряя эффекта внезапности и видя, как кураж продолжает делать невозможное для отвлечения монстра, Артур в три прыжка подбежал к королеве и ткнул факелом в ее тело. Раздался громкий писк раненого паука и запахло горелым хитином. Вдовелла приподняла верхнюю часть тела и двумя свободными лапками пыталась достать бегающего вдоль паутины своего обидчика, но тщетно. Артур с размаху бросил факел на сухую листву около центрального дерева, и она тут же начала тлеть. Неужели все так просто? Нужно было лишь догадаться о слабости и понять тактику. Данжон очень сложный, гварды так вообще чуть ли не разумные монстры. А самого главного босса просто нужно сжечь. Кто придумывал этот странный мир? Удивляясь и одновременно радуясь своей догадке, он бросился к четвертому факелу, который уже не охранялся мечущейся в бессильной ярости королевой, и сильным броском запустил его ко второму опорному для паутины дереву. В это же время первый брошенный им факел сделал свое дело, листва вспыхнула. Паучиха попыталась выбраться из паутины и отбежать в нетронутый огнем угол, когда вспыхнуло и второе дерево. В панике она начала метаться по быстро тающей от жара паутине, а когда та исчезла, с грохотом рухнула в огонь между деревьями. Много раз в фильмах Артур видел, как главный злодей, падая в огонь, кричит и размахивает руками. И впервые он видел это воочию, в десятке метров от себя. Зрелище горящего заживо существа ужасало, а реалистичная вонь не давала дышать. Огромный монстр заверещал так, что заложило уши. При падении, перевернувшись на спину, вдовелла пыталась встать на лапы, но от бушующего пожара они подломились, и она рухнула брюхом в кострище. По данжу разнесся новый визг боли и треск сгораемого паука. Вскоре паучиха перестала двигаться, а затем и визжать. Вдовелла горела недолго, исчезая в снопе искр. И тотчас весь зал полностью осветился, открывая внушительный ларец в дальнем углу логова. Придя в себя после увиденного, Артур медленно добрел до сундука и рухнул возле него. Усталость от прохождения накатила внезапно, и Артур поддался ей, прикрыв глаза. Сражение с невероятно сильным противником очень отличалось от тех, в которых он участвовал раньше, сидя перед монитором, и это не могло не пугать. Что же здесь будет дальше? Ведь как отсюда выбраться, я все еще не знаю. Сил ни на что не оставалось. На его маленьком сейчас уровне это был чертовски сложное прохождение. Дважды Артур был на волосок от гибели. Оба раза были связаны с последним залом, который был эталоном изобретательности, особенно факела для поджога. Если бы не его натренированное спокойствие, да врожденная смекалка, неизвестно, чем бы все сегодня закончилось. Немного отдохнув, Артур наконец отпер крышку сундука. Увидев, что внутри, он расхохотался в голос. В сундуке оказалась россыпь монет и меч. Меч охотника темных лесов увеличивает характеристики силы и ловкости владельца на 50%. Оружие было отличным. Показатель урона по всем параметрам немного превышал тот, что купил вчера Артур. Но самое главное, это его уникальный бонус, что сразу выдавало в предмете легендарный класс. И как бы ни отгонял от себя эти мысли сейчас путник, они снова и снова возникали в его голове. Игра меня конкретно троллит. Я ведь только вчера купил, потратив большую часть сбережений, дорогущий гномий клинок. Как это понимать, модераторы? Глава 11. Зеленые земли. Что нужно уставшему воину после тяжелого, но успешного сражения? Конечно же, отдых. Раньше Артур не выходил из игры раньше, чем забирал награду после прохождения инстантов. Сейчас же он был реально настолько измотан, что единственной мыслью было желание о постоялом дворе и сне, все остальное утром. Поэтому он не видел, шагая на автопилоте, как жители провожают его взглядами, как негромко что-то обсуждают и улыбаются вслед. Стук в дверь раздался неожиданно. Артур открыл глаза. Из открытого окна комнату заливал свет утреннего солнца, легкий ветерок шевелил занавески, оживленные голоса жителей на все лады вели разговоры, торги, долетали крики и смех. Кураж тоже вскинул морду от стука и издал негромкое рычание. «Кто там?» – протирая глаза, спросил Артур, до которого доходил смысл происходящего. Неписи стучали в дверь. «Доброе утро, Путник, к вам пришел наш старейшина». Путник быстро надел штаны и кожаную рубаху. Они шли как подкладка для тяжелого защитного верха, но он приспособил их еще и как домашнюю повседневную одежду. «Конечно, заходите». Дверь открылась, и в его комнату вошел Арсений. Первое, что заметил Артур, старейшина улыбался. Улыбался не безликой улыбкой робота, его лицо выражало уважение и расположение, у него радовались даже глаза. Неписи сами ходят и улыбаются, словно авторегистратор, щелкнул внутри Артура фиксатор очередных невероятных фактов. Однако полной свободой воли жители, судя по всему, еще, или пока еще, не обладали, поэтому, войдя и улыбнувшись, староста замер с предложением продолжить диалог в появившемся меню. Выбрав пункт завершения престижа, только что проснувшийся путник увидел стрелочку у своего имени, нажав на которую, разблокировал дальнейшее развитие, мгновенно прибавив себе целых 3 уровня. А также у него появилось новое умение, которое било сразу по нескольким врагам. Аво, пошли массовые АЭ. Определением АЭ в играх назывались сильные круговые удары по пространству вокруг себя, которые наносили сокрушительный урон сразу многим противникам, одновременно с этим оглушая их или опрокидывая. Это было существенным подспорьем в его одиночных походах. Теперь уже новоявленного рыцаря не так-то легко будет подловить в засаду. «Спасибо, путник, ты очень помог всем жителям. Нашей благодарности нет предела, и придет время, мы постараемся тебе чем-нибудь помочь. Это лишнее, Арсений, я же просто выполнял задание». Артур запнулся, сообразив, что говорит со старейшиной вслух не по тексту диалогового окна. Прочитав еще раз варианты, он ответил: «И вам спасибо, а теперь до свидания, меня ждут невероятные приключения». Поклонившись, старейшина ушел, лишь на секунду замешкавшись в дверях и буркнув себе под нос: «Ваше задание – это наше спасение». Но Артур его не услышал. Выйдя на залитый солнцем двор ночлежки, он направился в таверну, чтобы подкрепиться. Спокойный, глубокий сон хорошо излечил все признаки вчерашней усталости. Уже давно привыкший замечать любые изменения вокруг, Артуру бросился в глаза над головами неписи новый параметр – уважение. И дальше шло плюс 1, плюс 2 и, в зависимости от величины цифры, неписи больше улыбались и доверчиво кивали. «Хм, выходит, тут еще и отношение жителей теперь зависит от моего поведения. Забавная изюминка. Но все же параметра доверия, что есть у того кольца, здесь так и не появилось». Артур прежде играл в несколько похожих игр, где в зависимости от того, добрый герой или злой, менялось прохождение сюжетной линии, изменялась репутация героя и отношение к нему разных слоев населения. Как доброе и справедливое отношение вызывало доверие простых жителей городов, так злое вызывало доверие темных сторон общества, воров и бандитов. У них появлялись квесты к тебе, и можно было увидеть довольно нестандартную линию уже знакомой игры. «Забавно», — повторил Артур, изучая новое меню в таверне, где предлагались блины и яичница. «Все бы отдал за чашку крепкого кофе по утрам. Но, увы, это средневековая игра». Выйдя из таверны, он нос к носу столкнулся с убитым горем торговцем. Тот брел по улице, качая головой и причитая: «Три кольца зачарованных, 3 платка эльфийских, картуз гномий 3». Над головой довольно-таки богато разодетого торговца светилось имя. «Этиш, торговец заморскими дарами 15 уровень». Что-то знакомое шевельнулось в мозгу героя, но тут же было задавлено все еще сонным сознанием. Артур принял квест от Этиша на помощь в поиске украденного ради очень внушительной награды. В принятии этого решения немаловажную роль сыграло то, что раньше этого неписа он тут не видел. Все, что появляется нового, нужно изучать в первую очередь. К такому выводу он пришел еще вчера. Ведь оно идет с новой волной оживления мира, а значит, тесно связано с причиной появления здесь и его самого. Квест вел его в еще не открытый край карты. Там проходил торговый путь, что связывал лимоны и загадочные зеленые земли, территорию, которая, единственная, имела на виртуальной карте название, но не имела к себе дороги, так как находилась за широкой красной линией. Какой бы ни была игра, свободный это мир для исследования или ведущий игрока строго по сюжетной линии, у любой игровой карты есть край. Не бывает бесконечных миров, и каждый заканчивается либо стеной, замаскированной под горы, моря или обрывы, либо туманной территорией, населенной ужасными монстрами, которых не победить и самому сильному игроку. Понятно, что все это банально, Но как еще можно красиво заключить маленький мирок в рамки? Но то было на мониторе компьютера, а Артур сейчас внутри игры, вселенной, и шанс увидеть на краю карты выход, грел Артура чуть ли не с первых дней пребывания тут. Красная линия, это точно край игровой локации, другого просто не может быть, и он должен был убедиться, можно ли просто так вернуться домой, или путь лишь один, выиграть. Идя по лесу, Артур почему-то вспомнил родителей, их нежелание сохранить семью он до сих пор не понимал и не принимал. Тогда что его так тянет назад, туда, а может, ему остаться здесь, ведь там он никто, а тут, герой, он попал в мир, который ему знаком и близок гораздо больше человеческой реальности. Или это просто страх неизвестности, неизвестности в обеих мирах. Довольно быстро они с куражом добрались до точки, в которой ограбили Этиша. Небольшая уютная полянка, костер, а рядом два грабителя, совершенно не ожидая нападения, жарили мясо. Артур не хотел их убивать. Впервые за неделю его враги не монстры, а обычные люди-неписи, и он надеялся, что есть шанс с ними договориться. Но стоило ему только выйти на поляну, как они похватали свое оружие, не оставляя эти ни надежды на мирный исход квеста. Но вот что Артура точно сейчас удивило, так это слаженная работа двух, с первого взгляда совершенно обычных разбойников. Они выхватили не просто нож или меч, у одного из воришек в руках оказалась аккуратно собранная в моток сеть, которую он начал быстро и ловко раскручивать. После протянул один край сети напарнику и, переглянувшись с ним, заговорщически усмехнулся. Вот это да! Выходит, неписи с новыми квестами оживают гораздо быстрее, чем те, что были тут сразу. Оба воришки не спеша, внимательно следя за своей жертвой, пытались обойти его кругом и опутать сетью. Удайся этот трюк разбойникам, Артуру бы пришлось возиться с ними гораздо дольше. Хотя страха он не испытывал, помимо сети на их поясах были видны лишь изогнутые ножи да дубинки. Уровень разбойников также был низкий, все что их выделяло из толпы обычных неписей, их интеллект. Возможность работы в команде и предвкушение легкой победы, это манера поведения не программного, а разумного существа. Конечно же, победа в схватке была заранее предрешенной, стоило им окружить и броситься на него, как Артур сильными взмахами своего меча разрубил в нескольких местах их ловчую сеть, а затем решил опробовать новое массовое умение, открывшееся после престижа. Вызвав панель со скиллами перед лицом, он быстро глазами пробежал текст описания умения. Но как его применить? Произнести вслух, оглушающий удар, крик разнесся над поляной и ничего не произошло. И что дальше? Нажатие мысленно на строку умения тоже не помогло. Может прочитать еще раз? Отскочив в сторону и отбив отчаянный выпад ножом одного из разбойников, Артур снова прочитал почти детальное описание умения, отметив, насколько внятно прописаны все нужные для этого действия. Вот я нуб. Принимая описанную в тексте позу, он представлял перед мысленным взглядом, как наполняется энергией, и через пару секунд реально почувствовал тепло в руках и ногах, а затем в точности, как было сказано в скилле, описал клинком круговую дугу вокруг на выдохе, и от него тут же во все стороны пошла круговая волна, как от падения предмета в воду. Ударная волна отшвырнула нападавших грабителей, нанеся небольшой, но достаточный для их маленького уровня урон. Оба бедолаги тут же распались на искорки, даже не успев упасть на землю. Обалдеть, сработало. После, обыскав их стоящие возле костра сумки после такой необычной победы, он забрал то, о чем и причитал торговец. Три кольца зачарованных, три платка эльфийских. И тут, вспомнив, откуда эти слова, расхохотался. Он любил этот фильм, на котором прошло его детство, но встретить тут Этуша было приятной неожиданностью. Однако главной его целью здесь был не простенький квест, а край мира. Не дожидаясь, пока стемнеет, парень пошел по дороге дальше, постоянно сверяясь с картой. И вот, когда он уже должен был подойти к невидимой глазу границе, что на карте отделяло зону стартовой деревни от зеленых земель, впереди раздалось грозное рычание. Дорога дальше все еще была видна, ветерок шевелил кроны деревьев в лесу на той стороне, вокруг реалистично чавкало болото, и больше ничего. Продолжая продвигаться вперед, путник напрягся, вновь услышав чей-то рык. Артур внимательно вглядывался вдаль, делая небольшие шажочки в направлении желанного выхода, как вдруг получил удар по голове. Это была с силой брошенная толстая ветка. Пошатнувшись и схватившись за лоб, Артур пригнулся и постарался разглядеть противника, когда совсем рядом просвистела вторая летящая ветка, а следом за броском послышался треск ветвей дерева, производимый кем-то очень сильным, и из рощи, находящейся метрах в 15 впереди, вышел огр. Это было могучее, с грязной зеленой кожей, 4-метровое существо, отдаленно напоминающее перекачанного бодибилдера. Если на нем и была когда-то нормальная одежда, то сейчас все, что от нее осталось, рваные холщовые штаны до лохмотья свободной рубахи. Маленькие, прищуренные глазки злобно выглядывали из-под тяжелых надбровных дуг. Лысый треугольный череп чем-то напоминал крутой, облезлый холм в лесу, что ранней весной сиротливо торчит из-под растаявшего снега. Внушительный, приплюснутый как у боксера, нос и яростно перекошенный рот с торчащими оттуда невероятно огромными клыками дополняли устрашающий вид великана. В одной руке существо держало недавно выломанный ствол березы, а другой почесывало омерзительно торчащее из-под лоскутов одежды пузо. Бросив на маленького человечка презрительный взгляд, он еще раз для устрашения прорычал: «Огр, 50 уровень, у меня нет никаких шансов его победить». Артур, как загнанный зверь, изучал место вокруг монстра, ища лазейку. Но, возможно, есть шанс проскочить. Враг невероятно сильный и большой, но также и невероятно медлительный. Нужно только отвлечь его чем-то. Кураж, помоги, мне очень нужно туда, вдаль. Пес верно замахал хвостом и бесстрашно бросился к огру, стараясь укусить того за ноги и одновременно ловко уворачиваясь от его огромной дубины. Секунда. Сейчас, Артур, точно заяц, прошмыгнул мимо огра, нутром чуя заветную незримую границу там, где заканчивается твердая земля и начинается топь. Ура! Огр позади. 4 метра уже за пределом. 6 впереди в приближающемся лесу что-то подозрительно затрещало. И вдруг все звуки исчезли, земля поплыла в глазах, а потом он почувствовал дикую боль в затылке. Тело развернуло вокруг своей оси на месте, как куклу, и, уже теряя сознание, Артур увидел лежащий перед ним ствол березы из рук огра. Когда он очнулся, уже наступил вечер. Вокруг был лес, ни болото, ни тем более огра видно не было. Как я сюда попал? Взгляд скользнул по лежащему рядом маленькому питомцу, тот мирно смотрел в темноту леса, чутко охраняя своего хозяина. Заметив, что Артур проснулся, Кураж подошел и лизнул его лицо своим шершавым языком. В нем что-то неуловимо изменилось. На первый взгляд, окрас стал чуть темнее да рост чуть-чуть выше. Но было что-то еще. Открыв параметры питомца, Артур увидел новое умение. Прорыв. Громовой защитник. Умение позволяет питомцу обратиться в большого волка и использовать дополнительные, усиленные умения атаки и защиты. Откат 3 часа. Аво, да ты крут, Кураж. Артур с восхищением посмотрел на своего маленького тойчика. Выходит, ты преодолел свой предел, когда меня вырубил этот страж границы. Но как, что было после того, как я отключился? Но как бы Кураж не был умен, разговаривать он до сих пор не научился, поэтому тайна пробуждения его умения оставалась пока загадкой. Возможно, позже что-то прояснится, или Артур встретит наконец тут кого-то, кто сможет дать ответы на его океан вопросов. У меня странное ощущение от этого места, как будто меня за ручку ведут, не давая упасть или свернуть не туда. Конечно, все игры в своем начале таковы, но это уже перебор. Появление новых умений у питомца как раз в критический момент моей жизни выглядит очень подозрительным. Пес безостановочно вилял хвостом и всячески выражал радость от того, что его хозяин жив и здоров, чем не мог похвастаться сам хозяин, попытавшись встать и охнув от гонга оглушившей его головной боли. Подождав, пока боль успокоится, благо, тут все проходило быстрее, чем в реальности, он все же медленно встал и ощупал себя. Ссадины и шишки покрывали все заднюю сторону головы, шеи и спины, а также на лбу ощущался огромный шрам. Реальная кровь у его аватара так и не появилась, что, безусловно, спасало от возможности ее здесь заражения. Достав лечебный порошок и посыпав им ушибы на затылке и шее, молодой человек медленно поднялся и направился в сторону деревни. Как бы то ни было, он все равно был доволен проведенной проверкой. Страж там есть, следовательно, игра требует прохождения. Но было еще одно, что Артур в тот момент понял. Там есть дорога в неизвестные земли. Когда он бежал мимо огра и углубился почти на 10 метров дальше карты, он явно осознавал, там не должно быть ничего. Но там был мир, и это создавало множество вопросов, на которые, естественно, не было ответов. Как и для чего может существовать мир за пределами обозначенной карты? Если туда ходит торговец, почему не пускают игрока? Почему огр всего 50 уровня? Ведь можно прокачаться и вернуться сюда позже, Тогда какой смысл в этом страже? Это были только поверхностные вопросы, но была и важная информация. Например, в игре есть возможности прорыва и приобретения умений, совершенно не свойственных твоему классу, а также есть умения с откатом. Это нужно будет учитывать, когда похожие появятся у Артура. Уже за полночь, усталый, но довольный путник вернулся на постоялый двор. Зайдя в свою комнату, он обнаружил яблочный пирог и кружку молока, кем-то заботливо принесенные на его стол и прикрытые красиво вышитым полотенцем. Что бы тут ни происходило, Артур понял, что начинает испытывать к этому миру всю большую симпатию. Глава 12. Злое дерево. Наутро Артур первым делом сдал квест торговцу, который был очень обрадован возвращением своих драгоценностей. «Я вам так благодарен, великий герой. Вы спасли мою репутацию, ведь эти товары заказал сам король». Этиш многозначительно поднял указательный палец вверх, но я не могу оставить вас без награды, и с огромным удовольствием вручаю этот скромный перстень. Конечно, это мелочь, но я надеюсь, что вы найдете ей применение в своих странствиях. Артур осмотрел полученное колечко. Кольцо Иния добавляет к урону эффект замедления. Полезное приобретение. Выходит, здесь тоже есть интересные плюшки за задания. Обязательно нужно будет проверить в ближайшем бою. Следующие несколько дней Артур выполнял всевозможные квесты от жителей деревни, увеличивая свою репутацию среди них и подрастая в уровне. Это было необходимым условием всех виртуальных миров, чтобы игроки освоились в новой реальности, изучили свои возможности и возможности противников, заработали денег для постоянного улучшения экипировок и оружия. Лишь после того, как игроки готовы, по мнению алгоритма виртуального интеллекта, появляется тот самый долгожданный квест сюжетной ветви, что ведет из деревни дальше. Спустя 3 или 4 дня активных приключений Артур решил, что пора ему уже посетить местного аптекаря. Лечебный порошок, который он как зеленый новичок получил, только-только попав сюда, уже подходил к концу. Да и слабовато это лекарство стало, не излечивало полностью все раны и не убирало ставшую постоянной боль от частых ранений. Герой развивается, ему требуется более сильное заживляющее средство, более эффективные эликсиры, если, конечно, они в мире Вертамина существуют. Иначе скоро он просто-напросто будет умирать от непрекращающейся боли всех частей тела. Однако Артур уже несколько раз обошел вдоль и поперек все лимоны, заглянул во все тупиковые улочки и даже обошел ближайшие уединенные фермы, но так и не обнаружил нужного непися. Как-то же жители в этом мире должны лечиться, если уж брать за основу все более прогрессирующую реальность этого места. В очередной раз просеивая немногочисленные закоулки деревни, Артур заприметил хромого старика, опирающегося на трость. С другой стороны рядом с ним шла, поддерживая за руку старого человека, девочка лет 8. При его приближении они остановились, над головами у обоих светились имена и параметры уважения +3. «Куда путь держите?» Неожиданно возникшее рядом с ними окно диалога сразу облегчило знакомство. Девочка юркнула за спину дедушки и в разговоре не участвовала. «Да вот, ногу змея прокусила, иду к знахарке, вот оно, знахарка, а не лекарь, она всем помогает, а далеко ли она живет?» Больше диалог вопросов от чего-то не предполагал, и Артур лишь надеялся, что не придется самому рыскать по лесу и искать домик местной бабы-яги. Но в то же время внутренне он ликовал. Вот он, долгожданный сюжетный квест проявился. Да нет, на окраине, через ручей. Вы, как я погляжу, тоже нуждаетесь в помощи. С этими словами старик показал на его не до конца залеченные раны, а девочка утвердительно закивала головой. Пойдем с нами, герой, и тебя она вылечит, и меня вылечит. Знакомые слова вновь прозвучали настолько неожиданно, как и тогда у торговца, что Артур только растерянно кивнул головой и задумчиво пошел вслед. Второй раз уже слышу цитаты из моего мира, и началось это при появлении новых неписей. Как же эта волна связана со мной? Старик не обманул, домик знахарки и впрямь стоял под огромной елкой, скрывающей его своими ветвями от посторонних глаз. Елка стояла немного в стороне от подступающего с востока к лимонам густого леса, наверное, поэтому хозяйка избушки выбрала это место. Сама изба напомнила Артуру пряничный домик из сказки про Гензеля и Гретель, такая же сладкая кондитерская красота и привлекательность, смешанная с необъяснимо витающей вокруг строения аурой тревоги. Не мудрено, что он раньше его не замечал, если, конечно, знахарка была здесь все это время, а не появилась только сегодня утром. Лесной домик, судя по всему, не являлся для местных жителей часто посещаемым. Трава вокруг избушки росла буйным бурьяном, а единственная тропа от деревни до сюда почти заросла, теряясь среди крапивы и лопухов. Но самым неожиданным здесь для Артура была аура страха. Такого неподдельного ужаса и нарастающей паники при приближении к домику Артур еще нигде в этом мире не испытывал. Дед с внучкой зашли первыми и в страхе тут же прижались к стене, с опаской смотря куда-то вглубь избушки. Затем за ними внутрь прошел, пригнув голову из-за низкой двери, и Артур. Внутри все было завешено различными травами, какими-то сушеными зверьками и ароматными корешками. В глубине избушки, у стены, в полумраке что-то булькало и пенилось на своеобразной печке, мангале. Все было настолько натуральным и колоритным, что, засмотревшись на обстановку, Артур не сразу заметил саму хозяйку. Та стояла в дальнем от печки углу и что-то помешивала в котелке на столе. Фраза над ее головой услужливо сообщала нужную Артуру информацию. «Пока, знахарка. Уровень 5. Необычно, но ее уровень был меньше всех в округе. Однако эта сухонькая, сгорбленная женщина в простом длинном платье вызывала у присутствующих здесь местных жителей такой неподдельный ужас, что становилось ясно, это именно тот случай, когда совсем не уровень решает, силен ты или нет, и в то же время они все равно шли к ней, когда наступала нужда, боялись, но шли, и эта ее напускная старческая простота сейчас при их появлении, тоже была обманчива. Цепкий взгляд ведьмы за пару секунд оценил гостей и подобрел, напряжение немного рассеялось, она даже попыталась улыбнуться, обнажая почти полностью беззубый рот. «Не часто у меня сразу столько гостей, отсутствие передних зубов совершенно не мешало ей говорить четко и внятно. Чем вам может помочь старушка?» С окном диалога старушки творились уже знакомые по встрече со сказителем, необъяснимые странности. Он то предлагал один вариант вопросов, то мгновенное мигание меняло этот список на совершенно другие, то вообще все пропадало, как будто искусственные диалоги были не свойственны этому неписью. «Мне нужен от вас сильный лечебный порошок, да зелий полезных на дорожку». Артур посмотрел на деда с внучкой, но те, видимо решив не мешать беседе, испуганно отошли к входной двери. «Все получишь, милок, если поможешь старенькой бабушке принести материалы для твоих зелий. Ты сильный герой, я уверена, что справишься. Бабушка из тебя, конечно, никакая, видать, модератор, что сотворил персонажа, очень не любил старить женщин по-настоящему». Появившийся диалог принятия задания был необычен. Он предлагал отказаться и силой забрать то, что ему было нужно. Понимая, что идет его проверка на уважение, Артур согласился честно выполнить квест и сразу же получил точку на карте, где нужно что-то найти. «Там бродят мои давнишние творения. Когда-то я была очень сильна, сейчас уже нет, возраст не тот. Надеюсь, ты их не испугаешься, милок». Но Артур уже прочитал, что это за творение. Там бродили ожившие деревья. Такого монстра тут он еще не встречал. Хотя, если вспомнить их по другим играм, противник не страшный. «Не испугаюсь, бабушка», — Артур сказал это без диалога, уже собираясь уходить, когда увидел ее снова ставшим цепким взгляд темных глаз, брошенным на него из-под лобья. Он был прав, она услышала его без окна диалога. Следуя логике стремительных изменений, становилось очевидным, что скоро неписи будут общаться так же свободно, как и люди. Артур попробовал мысленно такое представить и не смог. Тогда это будет уже точно не игра. Но тогда что? От избушки Паки до места сбора ресурсов было полчаса ходьбы, и герой со своим верным четвероногим другом отправился немедленно. По дороге Артур размышлял обо всех изменениях, которые оживляют мир Вертамина. Со стороны это выглядело, как будто кто-то плеснул капельку воды на сухое растение, и оно начало лениво выпрямляться, расправлять листочки и тянуться к свету. Появление новых строений и неписей было отдельным необъяснимым моментом этого мира, в особенности могущественной старушки. По всему выходило, что она владела магией, но тщательно скрывала это от других. И эта старушка совсем не выглядела старой, тут скорее всего имела место простая маскировка, возможно даже, что жители больше уважали и боялись ее. Но ведьмовская внутренняя сила была заметна невооруженным взглядом даже ему, гостю здесь. По дороге путники встретили улей диких пчел, которые были не меньше ранее виденных им ос, но более опасные, так как атаковали всем роем. Но Артур решил не задерживаться для сражения с ними, его мысли занимала тайна внезапно появляющихся новых персонажей и желание поскорее вернуться к знахарке, чтобы вновь проверить, живая ли она, и если мы заговорили об оживлении всего этого мира, то нужно хотя бы представлять, что в нем есть. Для этого необходим квест на карту. Артур решил им заняться по возвращении, вытаскивая меч и поворачивая голову в сторону лая куража. Поначалу он ничего не увидел, лес как лес, ни страшных монстров, ни опасных насекомых. Но причина беспокойства его спутника объявилась перед ними сама. Крайний к ним невысокий, но толстый дуб сделал шаг и замахнулся ветвями. Следом шагнуло второе дерево, потом еще два. На них шел оживший лес дубов и сосен, каждое дерево 15 уровня, каждое имело злые глаза и море рук, ветвей, что так и норовили им навредить. Одних листали по телу, нанося болезненный урон, другие пытались зацепить, оглушить или опрокинуть и утащить. «Неприятный противник», — подумал Артур, отбивая очередную ветку, но это не наносило врагам какого-либо вреда. Он просто не мог достать до их тел, стволов, чтобы сразить мечом, чтобы в таком невыгодном положении самому не пасть от их острых, как копья, ветвей. Артур начал отрубать их мечом, постепенно отступая назад, не сразу сообразив, отчего деревья после контакта с его мечом начинают двигаться гораздо медленнее. Он лишь обрадовался такой удаче, и лишь спустя несколько минут боя вспомнил про подарок Этиша, мысленно его еще раз поблагодарив. В этот момент и пришел на выручку кураж с его новыми возможностями. Маленький тойчик, что тщетно носился между агрессивными деревьями, потом взвыл, засветился розовой вспышкой и в одно мгновение увеличился до размера хорошего сенбернара. Потом, не тратя зря времени действия умения, он покрылся ниточками искры и схватил зубами ближайшего врага. Раздался гром, как от удара молнии, и дерево исчезло в предсмертных огоньках. Не останавливаясь, кураж бросился на остальных противников. Буквально за несколько минут он ударами молнии расчистил хозяину дорогу. Когда осталось одно злое дерево, да и то далеко в стороне, громовой защитник снова засветился ослепительным светом и сжался до привычного размера маленького спутника. «Ну, кураж, ты даешь», как бы сказала одна моя знакомая, королева в восхищении. «Жаль, что откат умения 3 часа, иначе бы только так и путешествовали с тобой среди монстров». Кураж радостно прыгал вокруг хозяина и поскуливал от возбуждения. Еще бы, снова спас хозяина. Кстати, Артур только что понял, как он спасся от того агра, неудачного бегуна вынес на себе его верный пес, совершив прорыв в развитии своей запрограммированной жизни. Испытавший определенный шок в первые дни перемещения сюда, Артур решил, что потерял способность к критическому и аналитическому мышлению. Но за последние дни он смирился с мыслью, что его, возможно, навсегда занесло в странный мир, где живут живые деревья, агры и многометровые сороконожки. Тут висит фраза перед взглядом, что он – игровой персонаж, и здесь от смерти в бою спасает виртуальная собака. И случилось чудо, его способность к трезвой оценке событий и находчивость наконец-то вновь заработала. Он присмотрелся к одиноко стоящему последнему живому дереву, которое не атаковало их, а всячески изображало отсутствие интереса к происходящему здесь. «Мне все равно, можете делать что хотите, я загораю». Очистив этот мир от группы давнишних творений ведьмы-знахарки, герой так и не получил с них те ресурсы, которые она просила. Вывод напрашивался сам собой, а не у того скромного одиночки. «Ну что, кураж, нам нужно вон то дальнее дерево. Оно явно очень стеснительное, а ты потратил свое чудесное умение. Значит, идем по старинке, с мечом и зубами», как бы в поддержку слов хозяина пес понимающе зарычал, и друзья медленно двинулись к нежелающему сражаться злому дереву. Подобравшись ближе, Артур разглядел в дереве дупло. Еще через пару шагов он понял, что дупло имеет ставни и засов на них, и его осенило, это не случайное дерево, это был амбар знахарки, который, судя по всему, попал под эксперименты с оживлением случайно, и в нем теперь бегали ее запасы травок и редкостей, которые так просто домой не возвращаются. Да бабуля, ну ты конкретно сглупила. И смех, и грех, хозяйка сбежавшего комода наняла охотника, чтобы вернуть имущество домой. Только теперь никакой гарантии, что у Артура выйдет сохранить ему жизнь. Комод быстро понял, что отвертеться не выйдет, и выдернул корни из земли. Дальнейшее происходило в стиле вестерна. Артур забросил на ветку злого дерева лассо, сделанное им только что из предусмотрительно купленного еще днем в деревне мотка веревки. А когда петля слегка затянулась, изо всех сил дернул на себя. Комод все это время тоже не стоял на месте и рванул в другую сторону. В итоге опять же выручил кураж, закусив дереву корни, отчего, внезапно, комод издал рев боли и упал. Лежа, дерево уже не представляло угрозы и к тому же не могло убежать. Ковбои осторожно подошли к заарканенному трофею, и Артур удовлетворенно улыбнулся. Ему удалось сделать, казалось, невозможное, поймать монстра, не убив. Уже позже, таща трофей на аркане, он размышлял о том, что именно жизнь у знахарки в образе комода не сделала того бездушным монстром, а сохранила зачатки разума. Если, конечно, у обитающих здесь многочисленных монстров возможен разум. По дороге комод не оставлял надежды сбежать, то и дело проверяя крепость опутавшей его веревки и внимательность куража. Один раз он даже умудрился пустить несколько корней в мягкую болотистую землю, и им пришлось вытягивать его оттуда силой, обрубая мечом последнюю надежду разумного дерева. Когда, наконец, они добрались до избушки знахарки, пока уже встречала их на крыльце, весь ее вид говорил, как она довольна тем, что герой не уничтожил дерево, а вернул его хозяйке. «Спасибо тебе, славный воин. Я исполню то, что ты просил». В инвентаре несколько раз звякнуло, а также по огоньку слева перед глазами Артур понял, что повысил уровень. «Я буду всегда рада тебе помочь, если когда-нибудь понадобится. Спасибо, пока. На мой взгляд, ты не такая уж заурядная старушка, как думают местные жители». Последнюю фразу Артур добавил от себя без окна диалога и снова удовлетворенно увидел, что знахарка его поняла. Она подошла к нему ближе, герой был на две головы выше маленькой женщины. Внимательный взгляд знахарки словно пронзал его насквозь. Оказавшись вплотную, женщина тихо, но очень четко сказала, смотря снизу вверх: «Теперь я вижу, герой снова в этом мире. А значит, мы обязательно скоро встретимся». Всю дорогу по возвращению обратно в Лимоны, Артур слышал в голове ее слова. «Герой снова в этом мире». Снова, глава 13. Нестандартное прохождение. Взяв 18 уровень, Артур осознал, что уже перерос это место. Благодаря системе уважения он стал местной легендой, по которой имел плюс 7 у всех жителей и невероятные скидки при покупке в любой торговой лавке. Это также открыло ему немало хороших и полезных квестов, выполнение которых значительно пополнило его казну и гардероб. Конечно, идти еще раз на Агро он пока и не мечтал, но вот открыть всю карту пленившего его мира теперь казалось в самый раз. Тем более, что в Лимонах это было последнее и самое сложное задание, требующее не столько силы, сколько смекалки. В реальной игре «Мир героев» этот квест выдавался местным библиотекарем стартовой деревни. Он не зависел от того, какую расу выбрал игрок или класс. Все начиналось одинаково и в одном месте, куда незатейливой цепочкой квестов приводил сюжет. Получить его можно было лишь один раз, и, если игрок не справлялся с заданием, то другой возможности у него не было, кроме как платить реальные или очень большие игровые средства на покупку игровых итемов с аукциона. Артур хорошо помнил, сколько было боли в межсерверном чате «Мир героев» от новичков, проваливших выполнение задания, и уже после осознавших невозможность его прохождения вновь. В то же время многие опытные игроки оперативно делали на этом бизнес, создавая твинков, то есть дополнительных персонажей, и выполняя ими заковыристый квест, продавали карту. Вся сложность заключалась в том, что квест выполнялся соло, абсолютно без помощи других игроков. По сюжету задания, библиотекарь просил принести ему бумагу и чернила, которые ранее были украдены троллями и унесены ими в свой замок на границе леса и великих гор. В игре «Мир героев» это было всего 2 тролля, а сколько их будет здесь, Артур даже не представлял. Но он пробыл тут уже достаточно долго и готов был рискнуть, тем более с ним верный спутник Кураж, который в бой устоил нескольких воинов и в то же время не считался за стороннего компаньона. А значит, условия квеста не нарушаются. Хотя в этом мире наверняка старые правила не работают, ведь из сообщества игроков он тут один, а, следовательно, даже если он не справится, шанс повторить наверняка остается. Взяв с доски последнее задание, Артур еще раз внимательно проверил экипировку. Для успешного прохождения ему могли пригодиться веревка, амела, зелья, что дала пока, да теплая одежда. Веревка сгодится для создания ловушек или небольших препятствий, амела хорошо работает как дурманящий ароматизатор для монстров, теплая одежда просто необходима в ночное время суток. А вот что касается зелий, в мире героев не было магии. Создатели игры делали ставку на доблесть рыцарей, бесстрашные сражения лицом к лицу, ловкость лучников и находчивость ассасинов. Однако одним лишь мордобоем игровая механика не ограничивалась. Модераторы были не настолько глупы, чтобы не понимать, во множестве других игр магия была манящей изюминкой, и не смогли просто бросить своих фанатов в сером средневековом мире. В игру была добавлена система профессий, которые значительно разнообразили игровой процесс, и среди множества возможных для изучения умений была профессия алхимика, позволяющая предприимчивым дельцам использовать просто безграничную систему рецептов зелий на все случаи жизни. Эту профессию было не так-то легко прокачать до достойного уровня эксперта, однако после этого перед самыми упорными игроками открывался мир, схожий с волшебством. Тут было все, от банальной зеленки, того самого лечебного порошка, до зелий левитации или неуязвимости на короткий промежуток времени. Во время массовых сражений гильдии, как правило, побеждали те, у кого были самые дисциплинированные согильдийцы и самые прокачанные алхимики. Пребывая здесь уже довольно длительное время, молодой человек с удивлением осознал, что Вертамин является калькой той игры, со странным добавлением разнообразия из других игр и этой таинственной волны оживления. Поэтому в награде от знахарки было невероятно много интересных бутыльков, которые очень помогут в странствиях одинокому путнику. Зелье яда, но орки имеют к нему иммунитет. Зелье розы, но у орков очень толстая кожа, не пробьет. Вдумчиво изучая подарки знахарки, он, кажется, нашел то, что поможет пройти этот сложный квест. Зелье божественное вмешательство могло при попадании на неодушевленную преграду испарить кусок площадью в 6 соток. При виде этой бутылочки в голове Артура мгновенно созрел простой план, наподобие того, как в мире героев хитрые топы расправлялись с троллями. Там их огрели, ранили и провоцировали, на себя и водили по полю перед лесом, пока не всходило солнце. Тролли имели множество неуязвимостей и чудовищную силу, но также и одну немаловажную слабость – они каменели на солнце. Естественно, в Вертамине монстры уже не являлись глупыми программами из игры, а имели, хоть и примитивный, но достаточный для мышления разум. Прекрасно понимая это, Артур и не надеялся дешевым трюком на солнце победить их. А вот если сотворить под ними с помощью этого зелья глубокую яму, ловушку, то солнце наверняка сделает свою работу, и тролли просто не смогут убежать.